Недавно в Китае, Индонезии, Словении и Исландии прошли собрания по воспоминанию о великом руководителе Ким Чен Ире. Здесь присутствовали представители разных кругов и жителей данных стран. Выступавшие называли Ким Чен Ира великим революционером и несравненным патриотом, который посвятил всю жизнь делу процветания социалистической Кореи, самостоятельного и мирного объединения Родины и осуществлению самостоятельности народов мира. Между тем, в Болгарии, Румынии, Гвинее, Эфиопии, Нигерии, Алжире и Сингапуре состоялись просмотры наших фильмов, посвященные 5-летию со дня кончины Ким Чен Ира.